Вообще великодушный и мягкосердечный, он всегда тяжело переносил смерть своих детей, да и не только их. При известии, например, о смерти римского первосвященника Адриана, 796 год, бывшего одним из главных его друзей, Карл оплакивал его так, будто потерял любимого сына или брата. Открытой дружбе Карл оставался в ней постоянным и всегда сохранял уважение к тому, кого хоть однажды приблизил к себе. О сыновьях же и дочерях своих Карл заботился настолько, что, будучи дома, никогда не обедал без них, а, отправляясь в путь, всегда брал их с собою. Сыновья ехали подле него верхом, дочери следовали позади, сопровождаемые особым отрядом телохранителей. Дочери были весьма красивы и так обожаемы королем, что, трудно поверить, ни одной из них он не пожелал выдать ни за своего, ни за чужестранца, но держал всех при себе, утверждая, будто не может без них жить. И потому, будучи во всем счастливым, Карл с этой стороны испытал удары превратной судьбы. Однако он умел делать вид, будто не существовало ни малейшего подозрения или слуха насчет которой-нибудь из его дочерей. Глава 20. Был у него и еще один сын по имени Пипин, рожденный от наложницы, о которой я до сих пор не упоминал, красивым лицом, но обезображенным горбом. Пипин Горбатый был сыном первой сожительницы Карла, Гимельтруды, относительно которой историки не пришли к единому мнению, была ли она законной женой короля или только наложницей. Следует заметить, что утверждение Эйнгарда по этому вопросу противостоит письмо папы Стефана III от 770 года. В то время как отец, начав войну против аваров, зимовал в Баварии, Горбун, притворившись больным, вступил в сговор с несколькими знатными франками, увлекшими его пустым обещанием вознести на престол, 792 год. Раскрыв заговор и наказав изменников, Карл разрешил Пипину постричься в монахи и поселиться в Прумской обители. Прумский монастырь возле Трира. Обнаружился и еще один большой заговор, ранее составленный против Карла в Германии, 785-786 годы. Виновные были частью ослеплены, частью отправлены в изгнание, за исключением трех, которых умертвили, ибо их нельзя было усмирить иначе, так как они сопротивлялись, обнажив мечи и даже убив несколько человек. Надо думать, что причина этих заговоров коренилась в жестокосердии королевы Фастрады. В обоих случаях все произошло от того, что Карл, уступая жене, слишком отклонился от свойственных ему доброты и кротости. Впрочем, всю жизнь он обращался с подданными и с иностранцами с такой любовью и снисхождением, что никто никогда не упрекнул его в малейшей несправедливой суровости. Стремясь обелить своего героя, Эйнгард старается смягчить жестокость, проявленную при наказании заговорщиков, и с этой же целью вину за все сваливает на Фастраду. Глава 21. Карл любил чужеземцев и весьма заботился о том, чтобы хорошо их встретить, в силу чего многочисленность их воистину казалась обременительной не только для двора, но и для государства. Но он, благодаря широте своей натуры, не принимал в расчет подобных соображений, полагая, что и величайшие затраты в этом случае будут вознаграждены славою щедрости и ценою доброго имени. Глава 22. Карл обладал крепким телосложением и довольно высоким ростом, но не был выше семикратной длины своей ступни. Голова его была круглой, глаза большими и выразительными, нос довольно крупным. Благородная седина очень украшала лицо, живое и веселое. Все это весьма способствовало его обаянию. И хотя шея его была слишком коротка и толста, а живот выпирал, пропорциональность остальных частей тела скрадывала эти недостатки.